Глава 4. Пока Фабрини и Кук отсутствовали, Сакс использовал все доступные аргументы, чтобы заставить Крайчика его развязать, но ни один из них не сработал. Минхаус уснул в носовой части, оставив их с Крайчиком наедине. Матрос наблюдал за Саксом и молча выслушивал его доводы. Казалось, положение бригадира его забавляет. Через полчаса уговоров Сакс перешел к угрозам. Стал описывать, как убьет их, когда освободит руки. Через 45 минут он впал в мрачное каменное молчание. Крайчик продолжал сверлить его безумными глазами. Минхаус не обращал на него внимания. Гробовая тишина буквально разъедала Сакса. Помимо таинственного гула, иногда доносящегося издалека, шуршания водорослей и редких приглушенных всплесков в тумане, не было ни звука, лишь тишина, таинственная и бесконечная. А еще похрапывание Минхауса. «Чувствуешь, Сакс?» — наконец сказал Крайчик. «Чувствуешь, что оно ждет нас?» «Хватит капать на мозги, Крайчик, ты мне уже надоел!» — огрызнулся Сакс. Матрос ухмыльнулся. «Оно становится сильнее. Я это чувствую, как и ты. Оно приближается. Нас относит все ближе к его черному сердцу. Мы застряли в водорослях, придурок, и нас никуда не относит. Однако нас притягивает все ближе, ближе к тем зубам, глазам и холодному, жадному разуму. Ты чувствуешь его, Сакс? Чувствуешь, как оно пытается проникнуть в тебя? Потому что оно все время это делает». Крайчик перевел взгляд на туман, потом вновь посмотрел на Сакса. Иногда оно так близко, что его можно потрогать. Но оно всегда скребется о мой мозг, пытается в него проникнуть. Все это время Минхаус безмятежно спал. Сакс невесело рассмеялся. «Когда оно заберется тебе в голову, найдет одну сплошную пустоту». «Оно уже в тебе, Сакс, то существо? Оно уже в тебе?» «Заткни хлебало!» — прошипел Сакс. Ему хотелось освободить руки и утопить Крайчика в море боли, однако он еще не решил, задушит ли ублюдка или просто выдавит матросу глаза. Крайчику это в любом случае не понравится. Внезапно матрос обхватил голову руками, и из тумана на краткий миг снова донеслось странное гудение. — Господи! Оно думает о нас, Сакс. Я это чувствую. Оно знает, что мы ощущаем и видим. Оно может читать наши мысли. По коже Сакса пробежали ледяные мурашки. Читает мои мысли? Пусть прочитает мои мысли, мать его! Эй, ты там! Прочитай мои мысли! Давай же! «Тебе не понравится, что я думаю!» Это была бравада, не более того. Внутри у Сакса все сжалось от холода, и ему захотелось кричать. Он считал, что дьявол был очередной фантазией больного сознания Крайчика, но все же ощущал в голове легкий шорох сомнений, похожий на шуршание крыльев мотылька. Две минуты спустя он уверил себя, что ему померещилось. «Ушло оно! Ушло, Сакс!» — проговорил Крайчик, покусывая костяшки правой руки. «Но оно вернется, может быть. Может быть, оно уже забрало Фабрини и Кука. Может быть, это уже случилось». «Они вернутся», — без особой уверенности сказал Сакс. «Конечно, вернутся. Когда Куку надоест тереть яйца по подбородку Фабрини, они вернутся». Крайчик покачал головой. «А может и нет. Может, мы уже одни», — Только ты и я, Сакс. Ну, еще Минхаус. Тогда мне чертовски повезло. Крайчик рассмеялся, но это был безумный смешок, скрип ножа по стеклу. Если они не вернутся... Интересно. Мне просто интересно, кого из нас существо заберет первым, меня или тебя? Может, оно просто хочет одного из нас? Глаза Крайчика засверкали. Ага, может, оно хочет жертвоприношения, Сакс, человеческого жертвоприношения. Если оно этого хочет, может, дать ему? Я как раз знаю парня, который уже связан.